Полет над Северным морем. «Не пытайся мной управлять!» — прошипела Вжих, повернувшись к Моне. Та тяжело вздохнула. «Хорошо, я забыла». «Каждый раз одно и то же!» — вздохнул Пых. «Поберегись!» Верхом на Пыхе сидел Вико. Он, конечно, знал, что людям нельзя летать на драконах. Только в крайних случаях. И если у дракончиков хорошее настроение. Рано утром четверка поднялась в воздух. Они парили над зеленым лесом, который вскоре сменился песчаной косой. Когда берег остался позади, драконы увидели водную гладь Северного моря. Она простиралась так широко, насколько хватало взгляда. «Как много воды!» — воскликнула Мона. И это был не восторг. «Сколько ты можешь лететь без передышки, Вжих?» — спросил Вико. «Ну, как тебе сказать? Обычно моих сил хватает примерно на день», — ответила Вжих. «Пых может находиться в воздухе подольше». Вико ненадолго задумался, а потом закричал Моне. «Если нам не попадется ни островка суши, то в полдень придется разворачиваться назад, иначе Пых и Вжих не осилят дорогу обратно. Иначе мы рухнем прямо в море!» Когда солнце поднялось высоко над землей, Вико разволновался. Повсюду была одна вода. Вода, вода, вода и ничего, кроме воды. Нигде ни клочка суши или хотя бы огненной горы. В душе Вико начала подниматься тревога. Дела совсем плохи. «Поворачиваем!» — закричал он. «Что ты? Я могу лететь дальше!» «Я чувствую в себе силы», — ответила Вжих. «Я знаю, но не забывай, что тебе еще целый день лететь обратно», — сказал Вико. «И ты уже не сможешь отдохнуть, ведь кругом будет одна вода. И так может продолжаться несколько часов, далеко-далеко посреди холодного Северного моря». «И время будет тянуться медленно, сестричка», — добавил Пых. Он опасался и за нее, и за себя, и немного боялся злой воительницы. Как всегда, Вжих и Пых начали спорить. Вжих хотела лететь дальше, а ее брат собирался вернуться назад. Спор становился все более разгоряченным. Никто не хотел уступать. Вдруг Мона закричала. «Смотрите! Туда!» На горизонте показалась непроницаемая серая стена. «Что это может быть?» — спросила Мона. «Облака? Или, может быть, туман?» «Я думаю, и то, и другое!» — встревоженно сказал Вико и взволнованно забормотал. «За угрюмой завесой и серой горой, за студеным Северным морем, лежит остров чудесный, весь золотой!» «За ним огненная гора!» — закричала Вжих и чаще замахала крылышками. «Сюда, братишка! Кто доберется первым?» Вико и Пых спланировали вниз, а за ними Вжих и Мона. До того, как дракончики и дети скрылись в тумане, Вико успел еще раз обернуться. На горизонте показалась крохотная черная точка. Но как только Вико почувствовал прохладу, он сразу же забыл о ней, а по его телу побежали мурашки. «Ух, как холодно!» — взвизгнула Мона, хихикая. Дракончики высунули языки, чтобы утолить жажду.